Глава вторая. Быстро стемнело, и городишко сразу поделился на две части. Дома темные, с закрытыми железными ставнями и дверьми. Дома светлые. Окна и двери стеклянные, а внутри музыка, пьяный галдеж. А на улице зазывало у дверей. «Мужчина! Мужчина!» Он едва притормозил у одного такого здания, как к нему сразу, покачивая бедрами, направились две женщины в масках и почти без одежды. «Заходите к нам. У нас два кондиционера, самогоночка сладкая, пиво холодное, травка изумительная. Новенькие девочки. Их только что завезли. А у женщин неплохие фигуры. Они обе идут к нему, и на них падает свет из окна. Да, он их теперь разглядел. Они совсем не старые». У обеих хорошие груди, едва скрытые небольшими лоскутками материи. Но почему они по улице ходят раздетые? Ну, ладно, пауков они не боятся. Допустим, их тут в городе нет. Но клещи... А мотылек-трупоед? Он на вид мирный, но если сядет незаметно на открытый участок кожи, то укусит так, что подпрыгнешь. Даже простая песчаная тля и так кусается... — Спасибо, но мне нужно поспать, я с дороги, — отвечает он. Он не глушит двигатель мотоцикла. Эти бабенки его интересуют, и не только с точки зрения секса. Одна из женщин без всяких церемоний обнимает его, приникает к нему и говорит. — Мужчина, заходите к нам, у нас сладкая самогоночка, холодное пиво, новые девочки. — А, ясно. Тут он понимает, почему они почти голые на улице. Боты. Он уже видал таких пару раз. У них у всех хорошие фигуры и красивые лица. Просто тут темновато, да и они были в масках, поэтому сразу не узнал. В принципе, можно было зайти хотя бы поесть в этом заведении. Но на углу торчала парочка теней. Он их еще на ходу заприметил. Как тут оставить мотоцикл с вещами? Нет, место это не кажется ему безопасным. Горохов молча выкручивает газ и уезжает, оставив красавиц на дороге одних, свернув переулок. Полный мрак, пыль за мотоциклом, перед ним только свет фары. Пару раз луч света выхватывает из темноты силуэты. А тут у них многолюдно по вечерам, отмечает он для себя. Проулки, улочки и люди, которых толком в темноте не разглядеть. Рука сама вытягивает из кожуха, что справа от бока обрез дробовика. На всякий случай. Места эти кажутся ему неприятными. Людишки в городе есть, есть. Это и странно. Еще один освещенный дом. То же самое, что и в первом, кроме надписи. Обеды, комнаты. Дальше ехать ему не хочется. Тут же полуголая баба перед входом. Фигура что надо. «Дорогой, заходи к нам. У нас девочки танцуют голенькие. Самогоночка. Пиво холодное», — догадывается инженер, глуша двигатель у самого входа в заведение. «Пиво холодное, кондиционеры. Девочки все новые, только что завезли», — продолжает полуголая красотка в маске. «Мотоцикл на улице оставлять опасно. На нем еще куча нужных и недешевых вещей. Но делать нечего». «А присмотри-ка за моим мотоциклом», — говорит он женщине, которая подходит к нему. И та сразу откликается. «Дорогой, заходи к нам, у нас девочки танцуют голенькие». Он прячет обрез под пыльник и толкает дверь. Кондиционеры и вправду тут есть. В зале играет музыка и говорят люди. Смеются негромко. Пьют помаленьку, не в дурную голову. Поглядывают на девок, что редком сидят у стены на длинной лавке. И на ту, что танцует. Горохов вдыхает этот воздух с удовольствием. Расстегивает пыльник. Снимает очки, маску, стягивает перчатки. Ой, как это здорово, когда температура падает до 25. Народу много. Две трети столов заняты. Все курят, но воздух чистый. Кроме кондиционеров тут и вытяжка есть. Значит, хорошие аккумуляторы. Новые. Раз на них всю ночь будет работать вся эта техника. Аккумуляторы, ветротурбины, девки-боты. Городишко процветает. Впрочем, чего ему не процветать? Рядом огромная пермь. Там всяких богатств только успевай собирать. Одна трансформаторная будка древних чего стоит. Найди такую, и ты и твои дети вместе со внуками обеспечены до конца жизни. Ну, если, конечно, у тебя получится выйти из города с добытым. К нему между столами протискивается женщина. Нет, не бот, настоящая. Она носит комбинезон. Немолодая. Ей уже далеко за 30. Лицо тронуто проказой. Заходите, есть свободный столик. Женщина ему улыбается. Вы у нас человек новый, я вижу. Да, новый. Только что с лодки. Мне нужна комната и место для мотоцикла. Найдете? Найдем, найдем. Сейчас и комнату найдем, и мотоцикл ваш пристроим. — обещала женщина. И кричит куда-то. — Нинка! Нинка, иди сюда, давай ключи неси от гаража. Сразу несколько человек из посетителей оборачиваются на них. Это не то, что ему сейчас нужно, но уже ничего не поделаешь. А сверху по лестнице сбежала бойкая девочка лет 14 с ключами. — Покажи мужчине, куда мотоцикл поставить, а я пока комнату подготовлю, — распорядилась женщина. Все вроде складывалось, но Горохов все равно был настороже. Он оглядывается. А людишки в заведении это не очень. Народец тертый, бывалый, все при оружии. Женщин нет совсем, кроме кукол у стены да хозяйки. Видно, старатели. А старатель? Это он сегодня старатель, а завтра грабитель, который сторожит у выхода из города других старателей. Сидит народец, ест, пьет, курит, смотрит, как девка почти голая танцует на небольшой эстраде. — Дядь, ну что, будем ваш мотоцикл прятать? — спрашивает его Нинка. — А то мне еще столы убирать. Надо было переночевать на лодке у жупана, а с утра начинать поиски. Но теперь-то чего рассуждать? — Будем, будем, — говорит инженер. Место это ему, конечно, не нравится, но ехать искать другое в ночи в чужом неприветливом городе... Ему тоже не улыбалось. Он достает из кармана 5 копеек, протягивает их девочке. «Ну, пошли, загоним!» Девчонка взглянула на него с удивлением. Видно, ей нечасто тут давали деньги. Но монету схватила сразу, без вопросов. И они пошли на улицу. Загнав мотоцикл в малюсенькую конуру с громким названием «Гараж», где уже стояли 2 квадра, он перенес некоторые вещи в такую же маленькую комнатушку на 2-м этаже. — Вот, — говорила хозяйка, показывая ему комнату. — 8 метров, малюсенькое окно, малюсенький стол, узкая кровать, вешалка. — Все. Окно мы не открываем. Солнечная сторона. Матрас без насекомых, недавно проверяли. Тут вода в кувшине, удобство в конце коридора. Дверь крепкая, — она показывает ему дверь, стучит по ней костяшками пальцев. Железо. Засов крепкий, вот ключ. Горохов берет из ее рук ключ от двери. Мне нужен. Еда у нас простая. Каша, паштет, хлеб, чай. Отлично. Принесите сюда. Самогоночки? Нет. Вставать рано. Может, пивка или сахара к чаю? Нет. Он не знает, откуда в этом диком крае пиво. Неужели сами здесь варят? И если сами, то сколько оно должно тут стоить? Ну, а сколько здесь будет стоить сахар из термитников, он даже спрашивать не захотел. «Всего с вас 48 копеек будет», — сообщает женщина и следит за его реакцией на обнародованный ценник. «Это всего за одну ночь?» — удивляется инженер. «Это форменный грабеж. За такие деньги в Березняках можно снять не эту бетонную могилу, а нормальный номер в гостинице, в холле которой будет бассейн». «За ночь, ужин и гараж», — подтверждает хозяйка. «Хорошо», — нехотя соглашается Горохов, и, несмотря на то, что хозяйка, кажется, хотела получить деньги сейчас, заканчивает разговор. «Я жду ужин». Лампа тусклая. Горохов попробовал воду из кувшина. Ну, конечно, привкус йода или щелочи. Вода не артезианская из опреснителя. Но бесплатная. Это лучше, чем ничего. Он вешает пыльник, идет к кровати, переворачивает матрас, осматривает его, проверяет швы. Вроде все нормально, клопов нет. Это не мелочи. Ему сейчас никак нельзя болеть. А от клопов можно подцепить на недельку лихорадку с температурой. Дальше инженер отодвигает кровать и осматривает бетонные стены. За кроватью ничего нет. А вот за столом он находит то, что искал. Маленький, светлый цвета песка клещ прицепился к стене. Горохов прижал его лезвием тесака и поднес снизу зажигалку. Ну вот, теперь можно было и спокойно поесть. Как раз девочка принесла поднос с едой. А после он улегся на кровать, постелив поверх матраса свой пыльник. У него было 5 часов до рассвета. Солнце едва-едва показалось на востоке. На улице еще было темно, а умытый и бодрый Горохов уже спускался в зал. Кое-кто из посетителей так и не ушел вчера вечером. Засиделся. 5 или 6 человек спали за столами и на лавках. Хозяйка, Нинка и еще какой-то мужик хлопочут в зале. Он садится за стол. — О, а вы рано! — подходит к нему женщина. — Да, придется помотаться по степи сегодня. Хочу начать до жары. — Это правильно. А то сегодня опять будет под 60, — говорит хозяйка и тут же спрашивает. — А зачем же вам в пустыню? Я думал, вы по торговым делам приехали. — Нет, я не торговец, я горный инженер. — А воду думаете искать? Она, кажется, рада такому повороту дела. — Посмотрю, — уклончиво отвечает. — Он, может, повезет? — Ох, господи, хоть бы нашли. Вода у нас такая дрянь. 2 раза перегоняем, иначе в рот не возьмешь. — Ну, давайте завтрак. Нужно торопиться. — Сейчас. Хлеб только поспел, еще горячий. Женщина уходит на кухню. Мимо проходит девочка с ведром и шваброй. Они нужны инженеру. Нина, он манит ее к себе, а сам уже достает монету. Чего? Сразу заинтересовалась девочка, поставив ведро на пол. Он показывает ей новый железный блестящий пятак. Слушай, сбегай к пирсам. Там одна лодка старая, капитана зовут Жупан. Отнеси ему чай и хлеб. Сможешь? «Приказано полы мыть», — отвечает девочка, не сводя глаз с монеты. «А ты пулей лети. Если быстро обернешься, я тебе еще 5 копеек дам. Сходи на кухню, отнеси дядьке чай. Он его любит». «Ладно, у хозяйки только спрошу». Нина забирает у него монету. Через пару минут девочка уже выбегает из заведения с пластиковым термосом и свертком, а хозяйка приносит Горохову завтрак. — Ну, так себе этот горячий хлеб, а паштет из саранчи вообще дрянь. Они тут только голову у насекомых обрезают. То и дело, в паштете попадались то крылья, то голени. Нет, кухня здесь не очень. Тыква печеная неплоха, но разве ее испортишь? Он уже налил себе свежесваренного чая, как в помещение бежала Нинка. Она еще говорить не начала, а Горохов уже все понял. Он начал собираться, когда девочка подбежала к нему и сказала. — Та лодка, что вы велели найти, ушла. Я там поспрашала, так вот она отчалила, как только светать стало. — Уплыл ваш капитан Жупан, — рассказала Нинка. — Уплыл? — добродушно спросил Горохов. — Ну и бог с ним. Он достал целый серебряный рубль. — Отнеси хозяйке. Себе из дачи возьмешь 5 копеек, но сначала принеси мне ключи от гаража. Поеду, пока солнце не стало. Говорил он это с видимой неторопливостью. Также не спеша проверял револьвер. Патроны в обрезе, воду во фляге. Ждал с видимым спокойствием, когда Нинка принесет ключи. Но про себя считал каждую секунду. Когда девочка появилась, он встал, допил почти черный чай и пошел вслед за ней к дверям гаража.